боец погибал днем, то ночью он возрождался в жизни и снова вставал в строй. Командовали этой мертвой армией три великих мертвых фельдмаршала — Миних, Румянцев и Апраксис. И тот черный день, когда после цареубийства армия живых перешла на сторону узурпатора, армия мертвых осталась верна расширенному государю. По сей день мертвые солдаты стоят на вечном карауле в Павловске, Гатчине и на Каменном острове. Мертвые фельдмаршалы проходят лишними каждую ночь и проверяют, готовы ли выступить в поход их страшное бескровное воинство. Они все знают, что государь-император никогда не вернется в этот мир, но продолжают хранить ему верность. И так будет вечно. Thank you.